Нравственное воспитание. Умственное образование, когда оно неуклонно исходит из своих отправных пунктов и движется, следуя им и не допуская пробелов, ничего не вкладывает извне в ребенка. Все, что оно в ребенке оживляет, оно находит уже заранее заложенным в силах им оживляемых, внутренне самодеятельным, жаждущим внешнего расцвета. Точно так же и элементарное нравственное образование. Когда оно, подобно первому, неуклонно исходит из своего отправного пункта и продвигается вперед в соответствии с ним, не допуская пробелов, оно также ничего не вкладывает извне в ребенка. Нравственное образование также находит свое, что в ребенке оживляет уже заранее заложенным в силах, побуждаемых в нем, внутренне самодеятельным, жаждущим внешнего расцвета. Средства элементарного умственного образования исходят главным образом из упражнений мыслительных способностей, а не из обучения, законам мышления. Упражнения этих способностей предшествуют обучению законам мышления. Этот порядок установлен не по воле человека, это вечная основа нашей природы. И средства нравственного образования также исходят из упражнений в любви, благодарности, вере. Нравственное образование, следовательно, начинает свое святое дело не с обучения нравственным и религиозным истинам, а с заботливого развития нравственного и религиозного чувства в детях. Умственное образование в каждой ступени, достигнутой ребенком, вызывает у него стремление к самосовершенствованию, как и вообще стремление к самому высокому и великому, чего он может достигнуть с помощью сил, развитых в нем на данной степени. Умственное образование поддерживает в ребенке такие стремления, подводит под них основания, поощряя его к напряжению и упорству во всем, что он задумал выполнить и чего решил добиться с помощью своих сил. Точно так же элементарное нравственное образование на каждой ступени, достигнутой ребенком, возбуждает в нем стремление к самосовершенствованию, как и вообще стремление к самому высокому и великому, чего можно достичь на этой ступени и через нее с помощью сил любви в нем оживленных. Нравственное образование поддерживает в ребенке такое стремление, подводит под него основания, поощряя его к напряжению и упорству во всем, что ребенок задумал выполнить с помощью ожившей в нем силы любви, чего он решил добиться. Умственное образование охватывает ум человека одновременно во всех его задатках, возбуждает и оживляет один какой-нибудь из этих задатков природосообразным способом и тем самым приводит в действие все остальные, развивает и укрепляет их. Элементарное нравственное образование охватывает сердце человека, возбуждая и оживляя природосообразным способом одну какую-нибудь из склонностей человеческой души. Оно тем самым приводит в действие и все прочие ее склонности, развивает и укрепляет их. Умственное образование лишь потому уверенно и успешно продвигается вперед в каждом из своих упражнений и приемов, что они тесно переплетаются с одновременным оживлением всего остального, что есть в человеке и в чем человек нуждается для общего развития всех своих духовных задатков, переплетаются и заботливо приводятся в гармоничное согласие. Точно так же и нравственное образование лишь потому уверенно и успешно продвигается к своей цели в каждом отдельном воспитательном приеме и упражнении, что они тесно переплетаются с одновременным оживлением всего остального, что есть в человеке, в чем нуждается человек для общего развития всех своих душевных склонностей, переплетаются и заботливо приводятся в согласии с ними. Элементарное умственное образование находит в самой природе человека достаточно стимулов для оживления всех его сил, поэтому оно без всяких опасений может с презрением отказаться от таких вспомогательных средств, как награды, наказания, знаки отличия для детей, от всяческих сравнений успехов одного ребенка с успехами другого. Оно считает даже, что подобные средства вредны и опасны для более возвышенных стимулов. Стимулы эти заключаются в простом сознании силы, которой каждый обладает, в сознании того, чем каждый сам по себе является и сам может сделать, в скромном сравнении самого себя с собой самим. Подобно тому и элементарное нравственное образование в самом сердце человека находит достаточно стимулов для предназначения и своей цели. Еще сильнее, чем умственное образование, оно с презрением отвергает всякое подстегивание в детях пустого тщеславия, не связанного с сознанием собственных сил, поскольку это противоречит возвышенным стимулам, заключенным в самой нравственности, в невинности чистого внутреннего самосознания, в скромном сравнении самого себя с самим собой, в забвении окружающего мира, познании самого себя. Более того, как элементарное умственное образование должно строиться не на расширение круга познания, а на его ограничение предметами, близко нас касающимся, на внутреннем совершенствовании в нас самих познания этих немногочисленных предметов. Так и цель нравственного образования достигается не расширением круга наших чувств, а определением его близким объектами нашей любви, совершенствованием в нас самих этой любви к данным немногочисленным объектам. И в этом природа во всех ее проявлениях всегда остается собой. Чтобы воспользоваться всеми возможными преимуществами, которые в состоянии предоставить человеку вода, этот великий дар Бога, совсем нет необходимости добираться до берегов моря и непременно собственными глазами убеждаться в беспредельности его вод. Еще менее обязательно бросать человека в волны, чтобы он собственными руками попытался исследовать бездонность моря. Если у человека изо дня в день имеется хотя бы немного чистой и хорошей воды, чтобы умыться, освежиться, утолить жажду, то у него есть самое главное, чего он может пожелать от этого доброго дара Божия. Даже если загорится его дом, то и тогда вода, нужная для тушения пожара, не более чем несколько капель из бесконечных водных потоков. Однако и этими несколькими каплями человек лишь в том случае может воспользоваться, если у него есть друзья и добрые соседи, если они в его беде принесут ему эту воду, если за него выльют ее в огонь. Так и объекты знаний и предметы желания неизмеримы и беспредельны по своему объему. И горе человеку, если, чтобы сделать его разумным и любвеобильным, его приведут на берег этих неизмеримых и бездонных морей, где дьявол набросится на него со своими искушениями. «Это все твое, стоит тебе лишь пожелать». Горе ему, если он в таком положении прислушается к голосу Искусителя, если с прочных стен храма бросится в бездны смерти, лежащие перед ним. Из неизмеримых знаний рода человеческого человеку необходимо лишь немногое. Но что ему обязательно нужно, это хорошо знать то, что его близко касается, и правильно применять, что он знает, тогда это пойдет ему на пользу и освежит его, как освежает глоток чистой воды, истомленного жаждой. Тогда это его подкрепит и оживит. Человеку необходимо, чтобы в нужде и беде, когда его знания окажется недостаточно, у него были друзья и соседи, которые охотно присоединят свои познания к его собственным, которые с любовью, с напряжением всех сил принесут ему в нужде все, чего у него нет. Как во время пожара друзья со всей любовью и, напрягая все силы, подносят воду, помогая перепуганному человеку. Беспредельны и предметы желания человека, даже наиболее благородные среди них и объекты его любви. Но отдельный человек в состоянии лишь немногие из них заключить в свое сердце, какой бы силой это сердце не обладало. Кто любит многое, тот распыляет самую любовь. В любви необходимо то же, что необходимо в знании. Человек должен любить то, что ближе всего для его любви. Он должен любить то, что он обязан любить. Не должен разбрасываться в любви, должен облагораживать себя через свою любовь. Пусть любовь станет в нем действенной силой, а не созерцательной мечтой. Пусть никогда не смущает его нужда, от которой он в каждый длинный момент страдает, даже если она и велика. Он должен всегда иметь в виду ее причины, хранящиеся в прошлом, и ее последствия, угрожающие будущему. Пусть он, помогая, живет для вечности, но пусть, живя, помогает настоящему. Если он так поступает, если он, любя, живет ради вечности и для настоящего, тогда пусть не заботят его пределы силы его любви. Любовь его поколения присоединится к его любви. Для своей любви он найдет помощь, как находит помощь, терпящий бедствие благородный человек. Человеку, так действующему, облагороженному любовью, род человеческий, сама природа, всегда предоставит себя в распоряжение для целей его любви. Цель элементарного образования – возвысить человеческую природу до подобной силы любви. Поэтому-то воспитание только там и верно, где все его средства в полной мере соответствуют указанной цели. Оно основывается на том, что нравственное образование по воле Бога имеет право преобладать над умственным и на такое преобладание рассчитывать. Средство, с помощью которого нравственное образование может утвердить свое право и держать в узде дерзкие порывы нашей чувственной природы, вынуждая их отступать перед любовью и долгом, средство, с помощью которого можно в последнем итоге растворить в любви конечном назначении нашей природы, последствия ограниченности и себялюбия, свойственных всякой односторонне развитой силе и способности человека, и тем самым привести себя самого в гармоничное согласие с самим собой. Это то же самое средство, которым достигается и обеспечивается преобладающее значение нравственного образования над умственным. И вот поэтому-то элементарное нравственное образование, самостоятельное в своем зародыше и отправных пунктах первоначального развития, значительно отличается от зародыша и отправных пунктов умственного образования, в средствах все же совпадает с ним. Уверенное в преобладающем значении своих требований, оно в дальнейшем возвращается с новыми силами, возросшими от объединения его средств со средствами умственного образования к своей первоначальной самостоятельности. Нравственное образование требует и использует для себя результаты, достигнутые умственным образованием. Эти, самим Богом предоставленные ему для достижения его более высокого положения, подчинения силы и задатки. Руководствуясь таким воззрением, элементарное образование не только сохранит свою внутреннюю чистоту, но и подкрепленное им настолько возвысится, что признает материнское отношение к ребенку и столь существенное для подобного отношения настроение духа единственным, Богом данным фундаментом своей цели, единственной путеводной нитью всех своих средств, удовлетворяющей требованиям цели. При материнском руководстве ребенок полюбит первый предмет своей любви беспредельной любовью. Он беспредельно благодарен ему и доверяет беспредельно. Правда, его любовь, доверие и благодарность ограничены, они чувственны, но на той ступени, на которой ребенок в данный момент стоит, они совершенны. Он не в состоянии любить больше, чем любит, доверять больше, испытывать большую благодарность, чем испытывает. Его действия со всей силой совершенства затрагивают весь круг его бытия. Он боится людей, природа его пугает. Его пугает все, что ему незнакомо. Но ребенок любит свою мать. Он жмется к ней, чтобы она защитила его от этих людей, от всей природы, от всего незнакомого. И все же при всем совершенстве чувства любви к матери ребенку хочется больше любить. А чтобы любить больше, он должен больше доверять. Теперь он уже доверяет и человеку, который пользуется доверием его матери, и так он постепенно приручается любить того, кого любит мать, верить тому и в то, кому и во что верит мать. Элементарное образование во всем взывает к невинности, благочестию, гармонии и духу семейной жизни. Оно повсюду зовет подняться выше обыденного, повседневного, привычного, что имеет место в обоих отношениях. Он повсюду зовет подняться выше духа светского общества, выше его головокружительных мнимых высот и путанных ходов его мрачных пропастей. Таким образом, я поднимаю элементарное образование человека выше любого возможного упрека, как в его односторонности и ограниченности, так и в излишне широком охвате или мечтательном преувеличении. Я рассматриваю его не как шедевр человеческой изощренности, а как фиксирование самой природы и ее извечных законов во всей их простоте и силе. Я изыскиваю и организую для этой цели столь же разносторонние, сколь и согласующиеся между собой взаимодействующие и все же самостоятельные и завершенные средства. Тем самым я яснее, чем это было бы, возможно, любым иным способом, признаю и вскрываю в полном объеме всю трудность осуществления подобного метода образования. И пусть никто из тех, кто так или иначе принимает участие в ваших опытах, не заблуждается. Элементарное образование ставит себе такую непростую задачу, как возвысить сердце, ум и руку человека всей совокупностью и согласованностью своих средств до самого возвышенного и благородного, на что способна наша природа. Разве в этом отношении природа поставила тесный предел нашему совершенствованию? Разве она не права, не сделав этого? Разве она не права, когда для достижения облагораживание человека требует значительно большего? Не права, когда требует гораздо большего, чем в наше время удостаивают нас и соизволяют ей предоставлять редакторы еженедельников? А может быть, это я не прав, когда требую для образования как раз столько, сколько требует для него природа, никак не менее? А может быть, потому что я так много требую для нравственного и умственного образования народа, что для того и другого требую больше, чем обычно делается. Может быть, именно поэтому меня и упрекают в том, что в средствах образования я будто бы слишком пренебрегаю моралью и религией. Пусть проверят мои средства нравственного образования, и тогда обнаружится, взяты ли они из самого высокого, что заложено в человеческой природе. Меня несправедливо упрекают в том, что я слишком горяч и слишком односторонен. Конечно, воздействие на сердце, моральное и религиозное воздействие моих поступков и моего заведения – это, собственно говоря, моя специальность и мое естественное призвание. Ведь мои ближайшие враги высмеивают меня как человека чувств. Я таков. Я не человек рассудка и никогда не жаждал им прослыть. Для меня довольно, если мое сердце правильно понято. Все, что я создал, создано этим сердцем. Все истинное, что лежит в основе моего дела, что заложено во мне, результат моих чувств, плод моего опыта и страданий, сильно воздействовавших на мои чувства. Истину во мне заложенную я познал отнюдь не в ее словесном связанном выражении. Потому-то при всей горячности, с которой я стремлюсь донести ее до читателя, я так прерывисто и неопределенно ее высказываю, что буквально посидел, прежде чем большая часть читателей вообще догадалась, что осколки истин, лежащие в основе пылающих слов, которые я набрасываю, имеют хоть отчасти какую-то связь между собой.